Я помолчал. Нужно было срочно выбирать линию поведения. Он меня вербовал, это ясно. Вернее, готовил к вербовке. Чутье у него, судя по всему, дай бог всякому. Одно неверное слово, и вербовки не будет. И тогда я не узнаю, для чего ему был нужен. Честность – лучшая политика. Но чего проще? «Тошно», – совершенно искренне проговорил я. «Да, тошно». «Ну и что с того?» Викентий молчал. И тут меня будто поленом вразумили. А ведь, пожалуй, можно догадаться, что ему от меня нужно. Я резко наклонился в кресле вперед и, пристально уставившись Бережнику в глаза, негромко отчеканил. «У меня возникло такое чувство, Викентий Егорович, что вы ко мне пришли совсем не за тем, чтобы лечиться».